Ничего нельзя утверждать с уверенностью. В любом случае, если бы он выбросил ее неподалеку от больницы, ее могли бы спасти. Вскрытие показало, что в ее венах осталось совсем мало крови. Просто чудо, что ей удалось проделать весь этот путь. Понимаешь, я думала об этом тысячи раз, и мне кажется, что единственный убедительный сценарий — именно тот, который я тебе только что изложил. Она остановила парня на обочине, когда почувствовала, что теряет сознание. Она умоляла его отвезти ее в полицию, а потом упала в обморок. Этот тип не имел ни малейшего желания впутываться в сомнительные истории. А когда увидел, что твоя мать тащит с собой целое состояние, то решил воспользоваться неожиданной находкой и продолжить свой путь в одиночестве. Он просто выбросил ее из машины. Когда она пришла в себя, то поползла на пирс, чтобы там умереть. Ну вот, больше я ничего не знаю. Но ты должна понять одно. Ее сгубила алчность. Если бы она не говорила еще каждый раз, когда Рек задавал ей вопрос, она бы могла уйти с виллы целой и невредимой. Феннис обещал ей такую же сумму каждый раз, когда она согласится давать ему кровь. Эта сделка могла бы продолжаться месяцы, годы. В конце концов, она стала бы богатой, но суть в том, что тогда ей пришлось бы ждать. А на это она была совершенно не способна. Тизи умолк. Казалось, он устал от присутствия Сары. Она поняла, что у него только одно желание — остаться одному перед экраном, чтобы в очередной раз посмотреть 27-й эпизод «Юдифи из семи замков», тот, где Лиззи Кац убегает подземными коридорами. «Эта смерть очень забавляла Рекса», — глухо продолжил старик. «Он видел в этом заслуженное наказание». Ему казалось невероятным, что кто-то может оказаться настолько глупым. Меня смерть Лиззи просто подкосила. Я тысячу раз собирался покончить со всем выстрелом в висок. Прошли месяцы, годы, но я продолжал кое-как существовать. Одно время я надеялся, что найду что-нибудь от Лиззи в одной из вас. Но ни ты, ни твоя сестра не унаследовали красоты своей матери. Вы обе были невероятно посредственными. Я не взлюбил вас за это и окончательно от вас отдалился». Если бы вы хоть чуть-чуть походили на Лиззи, я бы смог полюбить вас. Он застыл, положив руку на выключатель кинопроектора. Но внезапно вспомнил еще одну подробность. «Ах, да!» — вздохнул он. «Еще одно. Раз уж мы сводим счеты, придется идти до конца. Тебе нужно знать одну вещь. От этого зависит твоя жизнь. Рекс оставил после себя сокровище. Кучу денег, который он решил завещать одной из своих дочерей, если в день смерти у него так и не будет наследника мужского пола. Я не понимаю, одной из нас? Да, это казалось ему забавным. Это была его личная месть, способ наказать вас за грязную шутку, которую вы сыграли с ним, появившись на свет. Все деньги будут переданы одной из вас, той, которая убьет свою сестру. Если это условие не будет выполнено, деньги останутся на тайном счете. Та, что останется в живых, загробастает все. Это чудовищно, — пробормотала Сара. — И ты никогда мне об этом не говорил? Почему? Ты мог бы предупредить меня, чтобы я была начеку? Тимоти Зейн пожал плечами. — Я пробовал несколько раз, — попытался защититься он, но, признаюсь, мне не хватало смелости. Это было так трудно. С виду ты была так привязана ко мне, это мешало, а не облегчало мою задачу. С другой... Я хочу сказать, с Антонией все было проще. Она не любит меня, считает всего лишь судьей. Наши отношения более здоровые. Ты же отравлена своей дурацкой сентиментальностью. Ты смогла сделать так, что я стал чувствовать себя виноватым. Вот почему мне никогда не удавалось сказать тебе правду. Я знал, что для тебя это будет трагедией, а я слишком стар для слез. В конце концов, все это мало-помалу обернулось против тебя, потому что Антония была на несколько корпусов впереди. Она попыталась сжечь тебя заживо. С тех пор, насколько я знаю, она больше не пробовала тебя убить. Она поняла, что это не так-то просто — кого-нибудь уничтожить. Но когда я узнал, что вы вместе отправляетесь в пустыню, то подумал, вернется оттуда только одна. «И все, что ты подумал?» — взорвалась Сара. «Вернется оттуда только одна?» — не совсем, — признал старик. «Еще и подумал, таким образом дело будет окончательно закрыто, и я, наконец, обрету покой. Мне уж надоело хранить наследство Рекса Фейниса, играть роль опекуна и судьи. Мне хотелось, чтобы меня оставили в покое, один на один с моими воспоминаниями. Теперь, наконец, все ясно. Все остальное будет происходить между тобой и Антонией. Будь начеку, она опасна. От вашей матери она унаследовала страсть к деньгам. Я дам тебе координаты адвоката, который занимается наследством. Если тебе удастся избавиться от Антонии, тебе придется ее разыскать. Ты ее знаешь. Ее зовут Харлок. Джейн Харлок. Она работает на Адриана Уэста. Это она составляла твой контракт, когда он тебя нанял.